Игра Ик the Cat. Кошка по имени Ик. Скорее всего, кот. Потому что Ик — это мужское имя. Давайте посмотрим, что это такое. А я пока вам расскажу об этой игре. Ик the Cat. Мяу. Оказалось, что рассказывать особенно нечего. Ну, разве что вот это барство, которое можно себе позволить благодаря 16-битному процессору. Целый начальный мультфильм о путешествиях кота по имени Ик. Наверное, имелось в виду то, что он часто икает. Вот видите, какая надпись? Ик! Какая прелесть! Ик the Cat, так называется игра. И, конечно, огромный объем памяти, который ушел у создателей на мультипликационный фильм, немножечко отразился и на самой игре. Честно вам признаюсь, для меня, как для эксперта, а я могу себя таковым уже считать, эта игра не показалась интересной, хотя, конечно, повторю, я а, во-первых, взрослый, и б, люблю игры несколько другого плана. Ну а если вам от 8 до 10 лет, то игра Ик the Cat может служить первой игрой в жизни на приставке Super Nintendo. Мы когда-то начинали с Super Mario, вы начните с Ик the Cat.